17 ноября учредились Индонезийский, Мексиканский и Таиландский комитеты по воспоминанию о Великом Ким Чен Ире. Новые комитеты постановили по случаю пятилетия со дня кончины Великого Ким Чен Ира широко пропагандировать через СМИ его славную революционную жизнь и бессмертные заслуги и знаменательно организовать культурно-политические мероприятия.